Правило второе – ярусность. Чтобы как можно более полно использовать надземное и подземное пространство, разные виды растений распространяют свои листья на разной высоте, а корни – на разной глубине. Это и называется ярусность. В лесах. Это правило наиболее наглядно выполняется в лесах, где довольно легко увидеть 3-4 яруса. В верхнем ярусе располагаются самые сильные и высокорослые деревья – ели, сосны, дубы. Во втором ярусе – молодые деревца и кустарники, орешник, лещина, рябина, крушина. Третий ярус – черника, брусника, сныть. В самом низу – мхи. Чем ниже, тем меньшим количеством света приходится довольствоваться растениям. Но у них листья, уловители света, приспособлены для этого. Те, кто собирал в лесу чернику или бруснику, знают, что и в лесной темноте они дают богатый урожай ягод.